Глава 16. И все-таки отправление судна мы едва не прозевали. Уже под звук поднимаемого якоря маги начали творить чудеса. Нас снова накрыл почти незаметный фиолетовый полог, после чего мы, стараясь передвигаться максимально компактной группой, прыгали через борт. Трап к тому времени уже убрали. Как бы то ни было, а к моменту отхода корабля от причала вся группа была на борту. Мы сгрудились на палубе, выжидая, пока у магов окончательно закончатся силы, а пароход максимально далеко отойдет от берега. Попутно наблюдали за экипажем. Он оказался даже меньше, чем мы предполагали, человек 20, не более. Если вычесть кочегаров, которые пока безвылазно сидят в трюме, то на нас остается чуть больше десятка. Неплохое соотношение сил, тем более, что они в массе своей безоружны и отнюдь не привыкли воевать. Когда оба мага выдохлись, берег уже превратился в узкую полоску на горизонте. Оба присели на большую бухту каната, а остальные, не исключая даже инфантильного Федора, взяв оружие на изготовку, приготовились к захвату судна. Сам я держал дробовик, отложив оба револьвера на потом. Близнецы взяли на прицел тех, кто был на палубе. Эрнесто караулил выход из трюма, а мы с Эвансом направились на мостик. Нельзя сказать, что капитан был удивлен. Он явно ожидал от нас чего-то подобного, но не думал, что все произойдет так быстро. «Капитан», — обратился я к нему максимально уважительно. «Как видите, мы все-таки решили с вами сотрудничать. Правда, немного изменили условия. Неприятно вас расстраивать, но мы направляемся на этот остров отнюдь не за прибылью. Там нет никаких кладов и золотых месторождений, а если и есть, то мы о них ничего не знаем. Вы настолько жаждали прибыли, что даже не поинтересовались, интересует ли нас обратный путь». «И что?» – непонимающе спросил капитан. «Не интересует?» «Увы», — я развел руками, не выпуская револьверов. «Наш путь в один конец». «Что будет со мной?» Грим не оставлял надежд на прибыль. «Ничего. Вы доставите нас на остров, получите свое серебро, только мой вам совет. Переплавьте его сразу или хоть перебейте клеймо. Очень может быть, что с этим серебром вы отправитесь прямиком на виселицу». «Не нужно меня учить». Капитан понял, что убивать его вроде бы не собираются, отчего заметно повеселел. Капитан Лоуренс Грим выходил из худших переделок. «И все-таки, раз уж мы в ближайшем будущем попрощаемся навсегда, может быть, скажете мне, какова ваша цель?» «Может быть», — туманно ответил я. «Но для начала вы расскажете нам все, что вы знаете об этом острове. Отчего он пользуется дурной славой?» «Охотно расскажу», — сказал капитан, присаживаясь на высокое кресло. «Начну с того, что слава у острова Пирамид не такая уж дурная. Есть в океане места гораздо хуже, вы уж мне поверьте. Тот же проклятый остров, например». Тут он осекся и пристально посмотрел на нас. «Странные люди, странные цели. Серебро со смертельно опасным клеймом. А на пиратов или контрабандистов вы не похожи. Совсем». «Отчего вы так побледнели, мистер Грим?» — спросил Эванс с улыбкой. «Вы правильно догадались. Ваша проницательность делает вам честь. Но скажите честно, что это меняет в вашем отношении к нам?» «Я думаю, что ничего». Грим быстро взял себя в руки. «Вы не похожи на вампиров, оборотней и живых мертвецов, которыми, по слухам, богат тот остров. Разве что непонятно, как вы смогли пройти на корабль незамеченными». «Это магия, но вы не отвлекайтесь. Мы действительно живые и для вас не опасны. Если вы, конечно, будете себя правильно вести». «Нет, все в порядке, я ничего такого не думаю. Только команде такого не говорите, они хорошие люди, но некоторые из них ужасно суеверны. Лучше им ничего не знать, а то чего доброго за борт выпрыгнут». «Договорились», — кивнул я. Тогда, может быть, вы отдадите им соответствующий приказ, чтобы мы не держали их больше на прицеле?» «Да, конечно». Он высунулся в дверь и позвал одного из офицеров. Тот, аккуратно обходя Курта, державшего всех на прицеле, приблизился к рубке. «Прекратите сопротивление», — отдал приказ капитан. «Ничего страшного не произошло. Мы немного изменим курс, а когда эти джентльмены нас покинут, вернемся на прежний. Занимайтесь каждый своим делом по расписанию». Собственно, никто и не думал сопротивляться, так что приказ капитана никаких возражений не вызвал. Корабль повернул налево и теперь двигался на юго-запад. В свою очередь, Эванс отдал соответствующий приказ. Наши парни убрали оружие и подошли к нам. «Вы хотели нам что-то рассказать, капитан», — напомнил я. «Да, конечно, вам ведь интересен этот остров. Называется он, как я уже сказал, островом пирамид. Четырехгранные пирамиды из камня, их там много. Самая большая стоит на большой горе в центре острова. Население острова довольно велико, тысяч, наверное, 200. Живут достаточно богато, закупают железо, другие металлы, любые технические новинки, оружие. Еда и одежда у них свои, платят золотом и серебром. Иногда это монеты странного вида, иногда слитки и ювелирные изделия. Правят островом религиозные фанатики, вера у них сложная, накладывает массу ограничений. Жить на острове могут только адепты их религии. Они охотно принимают у себя даже беглых каторжников и пиратов, но только при условии принятия их веры. Всех остальных они даже не впускают в свои города. Я не знаю, как вы там будете жить. Приезжающие торговцы живут в плавучей гостинице». «А во что конкретно они верят?» – присоединился к разговору Эрнеста. «Что это за бог?» «Трудно сказать. Всех подробностей я не знаю, но общий посыл в том, что бог умер, он похоронен в гробнице, которая находится на острове. А они – смотрители его могилы. Ежедневно их жрецы совершают некие обряды, которые призваны хранить покой бога и ни в коем случае не допускать его оживления. Кстати, я точно не знаю, но ходили также слухи, будто бы проклятый остров – место могилы дьявола. Это так?» «Отчасти», – с загадочной улыбкой сказал Федор. «Вот, собственно, все, что я знаю», – закончил капитан. «Они сообща обрабатывают землю, работают в мастерских, служат в храмах. Подозреваю, в этих пирамидах полно сокровищ, которые они расходуют понемногу, но пока никто не заинтересовался ими всерьез. Но это пока. У великих держав просто руки не дошли. Думаю, рано или поздно какая-нибудь страна снарядит эскадру, обработает этот остров артиллерией, высадит десант, а потом вытрясет из этих фанатиков все, включая душу. И я со своей стороны был бы не против во всем этом активно участвовать». «Понимаю», — кивнул я. «Попробуйте это предложить своему правительству. Даже если сокровище не окупит экспедицию, ваша страна получит прекрасную новую колонию. Я непременно так поступлю». Больше мы ни о чем не разговаривали. Море было, на удивление, спокойным. Пароход бодро резал волны, прибытие наше было запланировано на завтрашнее утро. Часть команды завалилась спать прямо на палубе, остальные, в числе которых был я, сидели и молча смотрели на звезды. Не находя знакомых созвездий, я решил, что и звезды этого мира отличаются от наших. Но потом вспомнил, что мы находимся в южном полушарии, так что это не мир такой, это я мало знаю. У меня в школе по астрономии тройка была. Рассвет принес хорошие новости. Мы приближались к цели, на горизонте показалась полоска земли. Не скажу, что нас это сильно обрадовало, седалищный нерв подсказывал, что проблемы наши только начинаются. По мере приближения мы получили возможность рассмотреть остров более подробно. В глаза бросились две пирамиды, стоявшие недалеко от берега. Действительно, похожи на пирамиды Гизы, только поменьше и цвет гораздо темнее. Видимо, камень подобрали другой. На причале толпился народ, но враждебности не было заметно. Никто в нашу сторону не стрелял и не показывал угрожающих жестов. Я взял у капитана бинокль, чтобы увидеть подробности. Левый глаз по-прежнему видел плохо, разорванное веко срослось как попало. Поднять его не получалось, приходилось смотреть через узкую щелку. Люди как люди, ничего особенного. Одежда почти европейская, с поправкой на жаркий климат. Просторные штаны и рубаха, все светлых тонов. Оружия ни у кого не видно, хотя, подозреваю, островитяне при необходимости могут за себя постоять. Корабль приблизился к причалу. Двигатель молчал, двигались мы по инерции. Когда, наконец, мы остановились и бросили трап, встречающая сторона выделила двух делегатов. С нами спустился и капитан. Подойдя к делегатам, он учтиво поклонился и начал им объяснять, что он, капитан Грим, ничего не продает и не покупает, просто привез людей, которые хотят остаться здесь навсегда. Сам он, если к нему нет претензий, предпочитает как можно скорее откланяться. Делегаты, переглянувшись, кивнули. Капитан Грим, развернувшись, проследовал на корабль. Проходя мимо нас, он повернулся и проговорил негромко. «Желаю удачи, что бы вы ни задумали». Мы благодарно кивнули, после чего повернулись к делегатам. Это были двое пожилых мужчин, одетых в шаровары и белые рубашки. Лица их были абсолютно европеоидными, оба носили короткие бороды. В целом, выглядели они дружелюбно. Чего нельзя было сказать о нас. Относительно прилично выглядели только маги, которых мы совсем недавно переодели в обычную одежду, и Федор. Остальные являли собой банду головорезов с очень злобными рожами, шрамами на всех частях тела, да еще и оружием были увешаны, как новогодняя елка игрушками. Некоторое время они молча рассматривали нас, наконец я решился первым нарушить молчание. «Здравствуйте». Оба встречающих важно кивнули. В этот момент пароход за спиной начал отходить от причала, капитан подал прощальный гудок. «Вот и все, уходить нам некуда. Точно остаемся здесь, в море ведь нас не выкинут». «Или выкинут». «Приветствую вас, люди», — произнес наконец тот, что стоял справа. «Я понял, что вы хотите остаться у нас, но не знаю, кто вы. Что вы можете рассказать о себе?» «Скажу честно. Говорить всегда надо честно, но только не все», — начал я рассказ. «Все мы очень плохие люди. Каждый из нас убил много других людей. Мы достойны сурового наказания. Но мы также хотим покончить со своим прошлым, а на вашем острове, как я слышал, у нас будет возможность начать новую достойную жизнь». «То, что вы злодеи, видно издалека», — заговорил тот, что слева. Тон его, однако, был скорее добрым и радушным. «Но мы снисходительно относимся к прошлым грехам людей, если они не делают новых. Скажите, чем вы намерены заняться?» «Мы не чураемся никакой работы. Разве что первое время, неделю, может быть, две, хотели бы осмотреться. У нас есть деньги на жизнь». «Это хорошо. Если есть деньги, никто не будет интересоваться их происхождением. Но человек, который живет и не работает, вызывает неприязненное отношение нашего общества. Отдохните 2 недели, а потом идите работать. Рабочие руки нужны на фермах и особенно в мастерских. Также мы не одобряем пьянство и разврат. Но это еще не все. У нас не просто отдельное государство. Это в первую очередь религиозная община. Если вы хотите жить с нами, вам нужно принять и нашу веру». «Что же, не стал я спорить. Если это действительно нужно, то мы готовы». «А какой религии придерживались вы раньше, и почему так легко от нее отрекаетесь?» Голос его вдруг стал подозрительным. Я открыл было рот, чтобы пуститься в пространные объяснения по поводу того, что Бог один, что имя его может звучать по-разному, а служить ему можно везде и всюду. Но меня неожиданно опередил Курт. «Я верил в Бога», — резко сказал он. «А Бог меня бросил и обрек на невыносимое страдание. Если под рукой вашего Бога я обрету, пусть не счастье, а хотя бы покой, я согласен служить ему». Эти, в общем-то, ничего не значащие слова он произнес весьма убедительным тоном, а каменная физиономия придала ему еще большей серьезности. Впечатление в итоге произвел благоприятное. «Что же», — сказал примирительно делегат, — «раз так, мы вас примем. Если вы пойдете по этой улице, то увидите серый двухэтажный дом. Он пуст, можете там поселиться. Людей у нас, к сожалению, меньше, чем зданий. Рынок вы найдете сами. Вы не выглядите старыми, надеюсь, каждый из вас найдет себе женщину и создаст семью». «Мы постараемся», — кивнул я. «А как можно узнать основы вашей веры? Может, дадите нам какую-нибудь книгу?» «Вы умеете читать?» — с интересом спросил он. Я осекся. Тот факт, что мы в совершенстве знаем язык, уже выглядел подозрительно. «Немного. Я учился. Смогу медленно читать. Остальные послушают». «Хорошо». Мой ответ его полностью удовлетворил. «Сейчас вам принесут книгу. А через 2 дня жду вас на службу в один из этих храмов». Действительно, скоро к нам подбежал босоногий мальчишка и вручил большую книгу размером примерно с «Войну и мир» Льва нашего Толстого. Обложка была простая, даже без узоров. Внутрь я пока заглядывать не стал. Мы довольно быстро добрались до указанного двухэтажного дома. Двери были открыты настежь, как и в остальных домах. Первый этаж был пуст и имел земляной пол, зато на втором мы с комфортом разместились на широких нарах, висящих вдоль стен. Не отель, понятно, но пару недель прожить можно. Больше, надеюсь, не понадобится. Первым делом отправили Эрнеста и близнецов на рынок, приказав купить всего и побольше. Ели мы в последний раз позавчера. Некоторые, правда, добрались до камбуза на корабле, но таких были единицы. Отдельно я предупредил Эрнеста, чтобы не трогал местных женщин. А то знаю я его, прямо сейчас и кинется семью создавать. Остальные, рассевшись на нарах, стали обсуждать дальнейшие действия. Первым слово взял Федор. «Я думаю, что пока мы здесь, нам следует воздержаться от магии. Не исключаю, что местные смогут это почувствовать или еще как-то определить. Сейчас нужно изучить их веру и попытаться найти способ его разбудить». Его замечание по поводу магии было признано ценным. Я раскрыл книгу и стал читать крупный шрифт. Ничего нового книга нам не дала. Все, что в ней описывалось, нам уже рассказал Федор. Местный бог, звали его, как ни странно, Велик. Что это значило, осталось неизвестным. Так вот, он в незапамятные времена низверг антибога, который, собственно, сейчас сидит рядом с нами, и запер его в глубокой каменной могиле, наложив 3 печати, и будет он там находиться во веки вечные. А вместе со своим врагом уничтожил он всевозможных врагов человечества. Далее вкратце описывалась дюжина иных разумных рас, включая тех, кого мы положили из пулемета в храме. Стер их с лица земли, избавив ее от магии, а потом предоставил весь мир в пользование людям. А после всех этих подвигов, увидев, что земля такова, какой он хотел ее видеть, Велик этот решил и себя убрать, наложив печать на свою усыпальницу. Но прежде он создал общество людей, знающих истину и благодарных ему за содеянное, которые бы хранили его могилу и регулярно воздавали ему хвалу. Вся эта информация витиевато расписывалась на много страниц, сакральная битва добра и зла была переполнена подробностями, услышав которые, Федор закатывал глаза кверху и хмыкал. «Главного мы не узнали», — как можно пробудить этого велика. Да и не станут никогда такое писать в книге для общего пользования. Один момент, впрочем, насторожил. Говорилось там, что опасность покою Бога представляет некий злодей, прибывший из ниоткуда. Говорилось об этом вскользь и невнятно, но нас зацепило. Злодей из ниоткуда – это про нас. Федор тоже подтвердил, что мы не зря здесь появились. Описывались в книге и необходимые обряды. Ничего особенного, просто песнопение и принесение коллективной благодарности Богу. Никаких жертвоприношений, никаких ритуальных плясок с бубном и свального греха. Такие службы идут раз в неделю, а раз в году происходит всеобщая служба в главном храме, что стоит на горе в центре острова. Служба эта длится несколько дней, поскольку все жители острова должны прийти туда и лично возблагодарить Бога. Надо полагать, именно там, в этом главном храме или под ним, находится могила велика, там его нужно искать. «Есть какие-то мысли о том, как его разбудить?» – спросил я у Федора. «Точно не скажу», – задумчиво проговорил он. «Могу только предполагать. Сказано, что наложил печать, а не три печати. Стало быть, артефакт, необходимый для пробуждения, один. Далее, скорее всего, этот артефакт не похоронен, а хранится у них. Именно для этого он создал их общество». Обряд пробуждения также требуется один, это радует, не придется ждать 20 лет. Думаю также, что обряд этот никак не завязан на кровь и человеческие жертвы. Он любил людей, слишком любил. «А что мешает нам пойти и рассказать местному начальству все как есть?» – спросил Хорд. «Я уверен, что смогу все объяснить и попросить помощи». В Писании четко сказано «не будить совсем». «Вариант с пробуждением антибога не рассматривается вообще», — напомнил я. «Если это здравомыслящие люди, то они согласятся и помогут нам, а если они замшелые догматики, то предпочтут нас тихонько закопать, просто в целях стабильности». «Во второй вариант лично мне верится больше». «Так и будет», — сказал Федор. «Сделаем так». Эванс вынес вердикт. «Пока собираем информацию и ничего больше не делаем. Если выясним, как его разбудить, попробуем диверсионную операцию. А одновременно отправим магов на переговоры. Если у них все получится, нам никто не станет мешать. Если нет, то постараемся их опередить. Также пойдем на переговоры, если ничего не сможем разведать». На том и решили. Продолжать дискуссию не стали, тем более, что парни вернулись с рынка, нагруженные всевозможной снедью, корзина со спелыми яблоками, корзина с сушеной рыбой, бутыль литров на 5 с неизвестным содержимым, мешок с караваями свежего хлеба, котел с какой-то кашей, зелень и копченая коровья нога. Трапеза заняла не меньше часа, только утолив голод, мы вернулись к разговору. Возникла идея сходить в храм и осмотреться. Может быть, там есть картины или фрески, изображающие пробуждение Бога. Можно также поговорить с местными жрецами, окольными путями, выспросив у них: «А что если...» Отдуваясь и сыто взрыгивая, мы с Эвансом отправились на разведку, предоставив остальным возможность отоспаться. Храм в виде пирамиды оказался не таким уж близким, дорога заняла больше часа. Пирамида как пирамида, ничего особенного. 4 грани, рациональная и долговечная постройка, которая не провалится под собственной тяжестью. Сложена из блоков темно-серого гранита, 2 метра длиной и 1 метр высотой. Причем чем выше, тем меньше блоки. Блоки отлично подогнаны друг к другу. А поверхность идеально отполирована, и не скажешь даже, что зданию много лет. Впрочем, возможно, храмы эти регулярно реставрировали или даже перестраивали. Высота храма составляла 40 метров. Немного, с египетскими не сравнить, но и немало, внушает уважение. Вход нашли не сразу. Неприметная дверь терялась на фоне массивного строения. Внутри мы попали в узкий коридор, который был освещен несколькими светильниками. Оттуда мы попали в просторное помещение с высоким потолком, которое освещалось уже не светильниками, а посредством нескольких окон, которые были совершенно не видны снаружи. Подобие алтаря или жертвенника мы здесь тоже увидели. Только на нем стояло нечто вроде кафедры, на которой лежала толстая книга. Из стены выступал барельеф, изображающий картину пленения богом своего врага. Неподалеку в раздумьях шагал пожилой человек в белых одеждах. Надо полагать, это и был здешний жрец. «Я могу чем-то вам помочь?» – спросил он, увидев нас. «Служба уже закончена. Приходите на общую, она будет через 2 дня». «Мы только сегодня прибыли на остров», – начал я объяснять. «Хотелось бы как можно больше узнать о вашей вере, которая теперь станет и нашей». «Ах, вот как!» – с пониманием кивнул он. «Тогда я вам с радостью расскажу. Что вы уже знаете?» «Мы читали книгу», – сказал ему Эванс. «Знаем, что здесь поклоняются Богу, имя которого Велик. Он победил своего врага, которого запер или похоронил. Хотелось бы подробностей». «Подробностей? Что же, это похвальное стремление. А подробности таковы, что Велик не просто поверг своего врага. Он изменил мир. При этом, заметьте, никто, нигде и никогда не называл его творцом мира. Кем и как был создан существующий мир, мы не знаем. Не знал этого и Велик, несмотря на то, что он, как и его враг, появился одновременно с этим миром. Тогдашний мир был населен разными существами, в том числе и такими, на которых страшно было смотреть. Только разумных существ насчитывалось не меньше 10 разных видов. Они враждовали между собой, а в конфликтах, не задумываясь, пускали в ход магию. Люди, такие как мы, были при этом слабее других. Магия давалась им плохо. Если другие существа творили магические заклятия легко, одной только силой мысли, то людям приходилось учить длинные словесные формулы, а для создания новых приходилось проливать кровь и приносить жертвы. Люди проигрывали битву за битвой. Спасало их до поры только то, что они быстро размножались и умели выживать в любых условиях, будь то горы, лес или пустыня. И тогда Велик, ведомый состраданием к людскому роду, попытался совсем убрать из мира магию, которая угрожала уже не только людям, но и самой Земле. В своих бесконечных войнах маги всех рас использовали заклятия, вызывающие смерчи и ураганы, землетрясения и извержения вулканов. Огромные океанские волны прокатывались по континентам, сметая на своем пути все живое. Казалось, что предела их мощи нет. Но противник Велика, антибог, которого мы не называем по имени, воспротивился его решению. Он хотел сохранить в мире магию и этих существ. Началась их битва. Жрец замолчал и подошел к стене. «Вот, посмотрите на эту картину. Она изображает битву богов. Все, конечно, происходило не так, картину эту следует понимать иносказательно. Боги не имели телесной оболочки, они могли воплотиться в физическом теле, но выглядеть это тело могло как угодно, как человек, чудовище, зверь или даже неживой предмет. Их битва, скорее всего, носила ментальный характер. Велик оказался сильнее». Он одержал верх и запер своего врага в гробнице, запечатав ее 3 печатями. «Это мы знаем», — напомнил я. «Читали в книге. А что было дальше?» «Дальше настала очередь других рас. Лишив их магии, Велик просто стер их с лица земли, так что даже памяти никакой о них не осталось, а останки их обратились в пыль». Тут я еще раз вспомнил один из своих снов. «А люди?» – спросил Эванс, воспользовавшись паузой. «Что потом было с ними?» «Люди? Люди, те, кто остался жив, вздохнули свободно. Магия ушла из мира, ушла окончательно. Те из людей, что использовали магию, долго отказывались в это верить. Они продолжали твердить заученные словесные формулы, приносить жертвы на алтарях и читать старинные книги. Только никакого результата уже не было. Законы природы отныне стали незыблемыми. А потом... Потом, увидев, что мир стал таким, каким он хотел его видеть, Бог решил от мира уйти. Похоронив себя, он оставил завет и велел нам, нашему обществу, хранить свой покой. Этим мы и заняты по сей день. Храним покой Бога и воздаем ему хвалу. «А гробница его здесь, на острове?» — вкрадчиво спросил Эванс. «Гробница. Людям свойственно все упрощать. Гробница в данном случае – это не просто каменный мешок, где лежит тело. Опять же, следует понимать это слово иносказательно. Можно сказать, что Велик сделал с собой то же самое, что и со своим врагом. Он просто ушел от мира, закрылся, запечатал себя. В каком-то смысле его гробница – весь этот остров». Но можно считать таковой наш главный храм, куда вы придете через 3 месяца на ежегодную церемонию. А можно еще вопрос? Я как мог подбирался к главному. Что будет, если враг Велика освободится? Или печати не могут быть повреждены? Сложно сказать. Жрец задумался. То, что закрыл один, может быть открыто другим. Более того, есть предчувствие, что с гробницей его не все в порядке. Ничего конкретного, только слухи, но они нас беспокоят. «А что тогда нужно будет делать?» — напрямую спросил я. «У вас есть способ пробудить Бога?» «Способ есть, хоть и известен он исключительно жрецам высшего ранга, к которым я не отношусь. Но эту ситуацию уже обсуждали примерно 100 лет назад. Тогда же приняли окончательное решение. Покой Бога тревожить не будут». «Но ведь может погибнуть все человечество!» — воскликнул я. «Возможно, но я так не думаю. Даже ему не нужна пустая земля, а орды своих прислужников он уже не сможет оживить. Так что человечество останется, хотя мир изменится, очень сильно изменится. В него вернется магия». Последствия непредсказуемы. «Но, может быть, тогда верховные жрецы вернутся к этому вопросу?» – высказал я надежду. «Может быть, я не могу говорить за них. Можете спросить у верховного жреца. Он будет здесь на службе, только они не любят отвечать на вопросы простых прихожан, предоставляя это нам». «А если один из верховных жрецов рискнет в одиночку пробудить Бога, что его ждет?» «Не уверен, что одному это под силу, да и верховные жрецы обычно лишены таких амбиций. Они полностью посвящают себя служению, каждое слово завета для них свято». «Спасибо вам за рассказ, но я все же побаиваюсь последствий пробуждения врага», — сказал я. «А где находится его гробница?» «Вам не положено об этом знать. Скажу только, что она на далеком острове в океане». Остров тот всеми забыт и заброшен. Никто не служит врагу и некому его пробудить. Еще вопрос, если можно. В книге упоминается какой-то злодей из ниоткуда. Кто это такой? Этот момент обсуждали долго. Единого мнения не было, скорее всего, это сказано о каком-то представителе древних рас, который каким-то непостижимым образом выжил и сохранил верность врагу. «Но зачем ему будить Бога? Бог ведь накажет и его самого, и его хозяина!» «Враг горит жаждой мести. Возможно, он хочет снова сойтись в битве с Богом». На этом лекция была закончена, мы вернулись к себе и рассказали о результатах остальным. Ничего нового мы, собственно, не узнали, но вариант пойти и поговорить пришлось пока отбросить. Зато созрел план диверсионных действий. Не далее, как послезавтра, мы увидим одного из жреческой элиты. Он знает, что нужно сделать, чтобы поднять велика. Дальше требуется его выследить, похитить и расколоть до пупа. Если потребуется, применить пытки. Впрочем, Федор пообещал обучить магов заклинанию правды, под действием которого пациент врать не сможет. Надо было у Балтазара взять ту желтую бурду из бутылочки, которой он ведьму поил. Глядишь, лучше бы вышло. Первым делом отправил близнецов пасти пирамиду. Нужно узнать, каким образом жрецы туда входят и как выходят. Там, под прикрытием деревьев, мы расположим засаду. Глушить жреца буду я, как самый подготовленный. Потом, пользуясь пологом невидимости, тащим его в свою норку. Приводим в чувство, колем, дальше по ситуации. Слабым местом нашего плана было это дальше. Допустим, он скажет, что нужно пойти в центральный храм и нажать там секретную кнопку. Тогда все просто, идем и нажимаем. Если надо, пробьемся силой оружия или проберемся с помощью невидимости. А если нет? Если для пробуждения нужно провести трехдневный обряд с песнопениями и битьем в бубен. Если нужен артефакт, хранящийся в могиле на глубине 5 или даже 10 метров, да еще местонахождение той могилы верховный жрец забыл. Или цветок с дерева, которое цветет раз в году в первый день зимы. Или все это сразу. Федор говорил, что, скорее всего, процесс этот простой, гораздо проще, чем в его случае. Но это только его догадки, фактов у нас нет. И выбора нет, делать нужно. А почему нет? Почему мы должны? Почему нельзя просто поселиться здесь и жить? Ведь проклятый остров далеко, пока грядущий апокалипсис доберется сюда, мы успеем умереть своей смертью. Никто из нас не задавался такими вопросами. Мы просто делали то, что считали своим долгом. Кроме того, была некая уверенность, что как только мы это сделаем, случится что-то. Что именно, мы не знали, но результат будет непременно.